О, дружба, прощайте. Недоверчивого читателя наших дней на выдумки, как воробья на мякине, не проведешь. Ему подавай факт, подлинный документ. Оттого-то автор, учитывая сие обстоятельства, то и дело возвращается к подлинностям XVIII века. Вот и эта глава написана на основе эпистолярно-лирической, правдивой, сохраняющей в чистоте события жизни человека, душевное его движение. Мы оставили милейшего Ивана Хемницера в тот момент, когда в Херсонесе он пересаживался на судно. Кое-что уже узнали из обрывков его писем Львову. А он еще писал заметки, дневник. Например, о том, что его прибытие в Константинополь совпало с мусульманским праздником Рамазан. К тому же у султана в те дни родился наследник, и столица сверкала огнями и фейерверками. В этом месяце по мусульманскому вероисповеданию был ниспослан на землю Коран. Есть и пить дозволялось только после захода солнца и до его восхода, ночью, чем Хемницер был весьма поражен. Празднества устраивались великолепные, несмотря на то, что страна находилась в бедственном положении. Недавно скончался могучий султан Мустафа III, и к власти пришел Абдулла Гамид I. После русско-турецкой войны Турция, вернее, Османская империя, жила в постоянном брожении. Как пишут историки, Ахмед-паша Багдадский объявил себя независимым. Тахар, поддержанный кочевниками арабскими, принял звание шейха Галилеи и Акра. Египет был под властью Магомед-Бея и не думал платить дань. Северная Албания находилась в состоянии восстания. Османская Порта жестоко всех подавляла. Но после подписания Кючук-Кайнарджийского мира с Россией несколько присмирело. Оттого-то Хемницер в одном из писем выразился так: «Раньше старики на костылях бежали на войну с русскими, а теперь вели себя чинно и подобострастно на приемах в русском посольстве. Что погода была всю дорогу злая, все качало и качало, и из хрипучего дерева последние силы выкачало». Величественное здание русского посольства, загородный дом посла в Буюк-Дери, окруженный садами, цветниками, виноградниками, поразили его. Осмотрев семибашенную крепость, в которой содержались русские пленные, Толстой, Шереметьев, Шафиров и многие другие, Хемницер узнал, что и теперь там сидят русские. Удивляли улицы. Улица в 6 шагов, а тут еще собаки и кошки, живые, дохлые и совсем истлевшие. Богатство у турок гость не заметил. Кафтан, шаровары, пояс, у многих за поясом кинжал, софьяновые туфли да тюрбан на голове. А головы бритые, зато бороды густые, как щетка, и формой подобны лопате. Женщины, конечно же, с закрытыми лицами. Янычары, некогда грозные соперники, потеряли былое величие. Теперь они умели только скрипеть зубами. То, что обнаружилось в Константинополе, повторилось, разумеется, в худшем виде, в Смирне. От первых же новостей заныло его сердце. Русский торговый корабль захватили морские разбойники, сожжена греко-христианская церковь. Надо было рассылать уведомительные письма, следить за паспортным режимом, наблюдать за таможней, торговлей. Просыпаясь по утрам, консул слышал заунывные и пронзительные возгласы муэдзина, молитвы за здоровье султана и его наследника. Доносился шум базара, расположенного неподалеку. Наблюдая местные нравы, Хемницер писал: «Трубки курят, кофе пьют черный, а молока и не спрашивай. А сами сердитые, только один раз я слыхал, как смеялись. А ежели занимают важные посты, такую значительность на себя напускают, что ой-ой-ой». Трудно ему было приноровиться к нравам здешних жителей. Переводчик, Драгоман, такой шумливый, что всякое дело у Драгомана увеличивается и каждая искра пламень делает. В таможне, за которую консул несет ответ, никто не хочет платить денег. Платят 3 из 100 пиастров, не отдают и десятой доли того, что полагается. и указа никакого для них нету. В первые же месяцы случились прелести на судне. Передрались русский, венецианец, грек, португалец. Дошло до смертоубийства. Троих из них выкупили, а русского повесили. Не успел Хмельницкий вмешаться. Это ли не горе? А взятки? Какие только формы они не принимали. Местный судья, кади, пригласил русского консула к себе в гости, мол, желает показать османский дом, семью, жен своих без щедры. Три женщины обитали в трех комнатах. На кроватях высились горы подушек, на столиках стояли блюдца с восточными сладостями, лежали трубки. «Греки поили бы вас, господин, фруктовой водкой, кормили вареньем, а я угощаю лучшим табаком, лучшим турецким кофе», — елейным голосом выпивал хозяин. Гость интересовался, мирно ли живут женщины в доме, нет ли между ними зависти. Удивился и обрадовался ответу кади. «Зачем? Старшая есть хозяйка, средняя родила мне четверых детей, а младшая веселая, играет, ей 14 лет». Любопытно это Хмельницкому, тут надо быть начеку. Действительно, через неделю судья прислал ему дорогие ковры, мол, вышь ты его женами для русского господина. Консул понял все и в тот же час их вернул. Кади прислал ковры и платки, шитые золотом с комплиментами, и я их тоже с комплиментами послал ему обратно. Так что мечтательный Дон Кихот оказался отнюдь не наивен и на восточную приманку не попался. Как раз после той истории с Кади и появился в Смирне Михаил. Он сидел в трюме, налегал на весла, пристально вглядывался вдаль. Небо висело неяркое, как бы выгоревшее. Показались высокие холмы, подымавшиеся кругло, наподобие женских грудей. На полукруглом склоне розовые дома, люди в пестрых одеждах. Гребцы сказали «Смирно!» И сердце Михаила забилось. Теперь он должен быть осторожен. Как только ватага разбредется по кофейням и злачным местам, он должен скрыться, пока капитан чего-нибудь не надумает. Как найти русское консульство, где можно услышать русскую речь? Скорее всего, на базаре, и он отправился туда. Базар кипел, бурлил, как гигантский самовар. Звучали гортанные, певучие, лающие звуки. Говорили по-турецки, по-гречески, по-арабски, по-персидски. И вдруг разнеслось: «Сукин сын, да ты же меня хочешь обжулить!» Михаилу тот голос показался как сахар, и он двинулся за его владельцем. И не ошибся. Мужик указал проулок, который вел к русскому консульству. Бегом бросившись по переулку, Михаил оказался возле большого дома из розового туфа с обширным садом. Неужели он встретит Хмельницкого? Обнаружив калитку и веревку, подергал за нее, как из-под земли выросли два янычара. Он торопился, а янычары стояли как вкопанные и, похоже, не собирались его впускать. «Здесь Хмельницкий, русский консул, я ищу его!» — как можно громче крикнул Михаил в надежде, что его услышат в доме. Янычары выдвинули свои ятаганы и стояли с непроницаемыми лицами. Однако голос проник в комнату, где в приступе лихорадки лежал Хмельницкий. Перенеся без большого труда прошлую зиму, теперь, в феврале 1784 года, он целыми ночами напролет кашлял и задыхался. Все же, услыхав громкий крик, приподнялся и приказал: «Впустите, впустите его!» Кашель сотряс хрипучее дерево, но Иван Иванович оправился и встретил гостя улыбкой. Остаток дня и весь вечер они не расставались, рассказывая друг другу про все случившееся за прошедшие 2 года. Хмельницкий жаловался: Когда из христианского, то есть православного мира, оставя друзей, родных, отечество, вдруг человек увидит себя посреди неизвестной ему земли, один, без друга, без родных, как снести боль? Кроме отечества, Петербурга, несть для меня спасение. Кажется, вся та жизнь осталась там вдали, а тут тоска, одиночество, да еще вот болезни. Потом он закрыл глаза, попросил: «Теперь ты говори, где был, что видел». Михаил как мог красочнее описал свое пребывание у Мариетты, странствие по Средиземному морю. Иван Иванович, помолчав, снова возвратился к прошлому. «А помнишь, в Петербурге музыка Бортнянского, театр Дмитриевского, Княжнина, наши вечера у Бакуниных? Красота! А тут, кажется, будто съежилась душа моя, как улитка, будто воздуха ей не хватает». Михаил кивал, и он испытывал нечто похожее. Подобное совпадение настроений ученые назовут позднее единым психологическим пространством. «Не устали, Иван Иванович?» «Что ты, голубчик, твоя речь мне как лекарство!» Опять помолчал, откашлялся. «А ты знаешь, все эти янычары, что меня охраняют, тоже не худые люди и делаются все глаже и глаже». «Еще бы, с вашими-то харчами!» — откликнулся дорогой гость. «Что думаешь делать дальше? К пиратам-то не вернешься?» «Нет». «Худо человеку тут. Беги, Мишель, неужто бросишь свое рисование? Ведь это грех, талант, Богом данный, закопать в землю. Езжай в Париж. Я говорил тебе, что писал цидульку художницы Лебрен. Ты потерял ее? Напишу еще. И знаешь, не откладывай». Иван Иванович что-то вспомнил и заторопился. «Завтра наш корабль уходит в Италию. Такого случая больше не будет. Езжай. Я дам денег, одежду. Все это барахло мне ни к чему. Завтра, рано утром, я велю своему драгоману доставить тебя туда. И, пожалуйста, не спорь». Иван Иванович печально улыбнулся, закрыл глаза и проговорил: «Ты знаешь, как они встречали меня тут? Как того зеленого осла. Помнишь басню мою про зеленого осла?» Помолчав, добавил: «Между прочим, я уже написал себе эпитафию». Жив честным образом, он весь свой век трудился, но умер так же наг, как был, когда родился. Михаил порывисто обнял его, пугаясь слова «эпитафия», но больной заметил: «Мало ли написал я эпитафий. Вот еще: здесь тот лежит, о ком молчит людская похвала. Ни племени оставил он, ни роду, оставил по себе он только Богу оду, да добрые дела». А помнишь басню про лестницу, которую хозяин подметал, начиная с нижних ступенек? «Мести надобно с верхних ступеней, сверхов. Тебе предстоит еще сие узнать. А теперь иди. О, дружба, прощайте». Лицо больного стало ярко-красным, и Михаил на цыпочках покинул комнату. Утром местный лекарь не пустил его к хемницеру, а переводчик уже стоял в дверях, торопя: «Консул велел скорее, судно не станет ждать». Так наш герой, весьма подверженный сторонним влияниям самого разного свойства, подобно щепке, увлекаемой морем, в тот же день оказался на русском корабле, направлявшемся в Венецию. А хемницер, съедаемый тоской, остался без друга и еле жив.